типа три раза ошибся и в пролете, есть, поэтому так долго. Флиппер перегружает систему и сбрасывает счетчик неправильного ввода. В этот момент за дверью послышались шаги и приглушенные голоса. Я подбежал к дверному косяку, встал с правой стороны и активировал клинок. Ручка поползла вниз по чьим-то крепким нажатием, и кодовый замок успел дважды пикнуть. «Дейв!» — раздался отчетливый голос за дверью. «Элита возвращается. Встретить надо. Черт, я так никогда не закончу. Мне осталось только кристалл памяти переустановить», — проворчал неизвестный Дейв. «Да куда он денется-то? Не убежит же!» — заржал второй голос, будто выдал супершутку. «Босс зовет, и инструменты возьми. Нужно будет сразу перепрошить. То есть точно уже добыли?» «Да, пошли уже». Некто по имени Дейв отпустил ручку, и я услышал удаляющиеся по коридору шаги. Я постоял еще немного у двери, и удостоверившись, что бой откладывается, убрал клинок. Цифры на внутреннем экране выстроились в ряд, дверца щелкнула. Я открыл сейф и стал разглядывать содержимое. На верхней полке лежали три прозрачных бокса. Достал один. Под крышкой в ровных отсеках сверкало 10 небольших минералов ярко-красного цвета. По прозрачности и своей структуре чем-то напоминал Скайкрафт, а по цвету – рубин. Во втором боксе нашлось еще 6 таких же камней, каждый размером не больше ногтя человеческого мизинца. В третьей коробке нашлось несколько неограненных алмазов. В прошлой жизни, вероятно, целое состояние, но в мерзлоте толком не пригодилось. В виде бонуса на нижней полке обнаружил 2 небольших кристалла Скайкрафта. Пересыпал пейнитые алмазы в свои контейнеры, а Скайкрафт положил в карман разгрузки. Закрыл сейф и вызвал Киру. «Все в порядке. Камни у меня. Отлично. Выбирайся тем же путем». Вернулся в вентиляционный короб, но обратно не полез. С другой стороны короба послышался звук сигнализации, оповещавший об открытии шлюза, а за ним тяжелое рычание транспортной фуры. Надо бы взглянуть, что же такого они там добыли. Через какое-то время уперся в решетку над гаражом. В большом ангаре стояли уже виденные мной машины. Джип, 2 мотоцикла и здоровая фура, перед которой топталось 2 медика и суетилось 3 живых человека. Один из них был коротко стриженный блондин в футболке цвета хаки и потертых джинсах. На его правом запястье висел браслет в виде крупной цепи. Второй ростом пониже, в белой рубашке и пиджаке. В его внешности было что-то восточное, раскосые глаза и тонкие губы. Волосы на голове были скручены в подобие самурайского пучка. Лица третьего я не видел, он стоял ко мне спиной. По телосложению огромный бугай. «Доставайте уже», — скомандовал блондин, постучав по кузову фуры. 2 самурая вылезли из кабины, один обошел фуру и, распахнув двери, скрылся внутри. Второй пошел за ним, но сперва подхватил крюк от лебедки, стоящего рядом джипа. Чем-то все погремели, зажужжал моторчик лебедки и, со скрипом и хрустом битого стекла из фуры выкатился раздолбанный в хлам серый джип вихря. Глава 20. Я чуть затылком в потолок короба не стукнулся, когда покореженные и частично смятую машину начали распиливать болгаркой. Не знаю, что именно прилетело в броню вихревского джипа, но часть кабины прямо спеклась, вместе с водителем. Отпилив половину боковой стенки кузова, один из самураев вскрыл остатки, словно это дверь багажника и вместе с подошедшим к нему медиком перегрузил излучатель на гусеничную тележку. Блондин подошел к артефакту и присел возле него на корточки, внимательно изучая. Провел рукой по внешней части корпуса излучателя, как будто стирая пыль. На стенке тут же проявились уже знакомые мне символы. Я смотрел и не хотел верить своим глазам. Передо мной, а точнее, подо мной был человек с сознанием Фоггера. Сомнений тут быть не могло, судя по тому, что технология древних на него среагировала. Мужчина выпрямился и подошел к задней стенке агрегата, где находился небольшой закрытый щиток. Открыл его и приложил указательный палец к панели с разноцветными кнопками. Излучатель окутал неяркий голубой свет, а я почувствовал в голове уже знакомые сильные волны. Фоггер включил артефакт. Он не убирал руку от панели, а, по всей видимости, продолжал что-то там программировать. Его манипуляции принесли свои плоды, излучатель работал, при этом все присутствующие в гараже дроиды функционировали. Понятно, трюк с включением этой штуки больше не сработает, по крайней мере, в этом коллективе. Я оценил свои шансы, в гараже 6 самураев, 2 медика и 3 людей, внутри на станции как минимум дроиды в тренировочном зале и комнате охраны, плюс патрули, скорее всего, есть часовые на вышках, возможно, кто-то занятый в мастерской, шум от работы которой я слышал. Официанты не в счет, они в драку точно не полезут. Жирновато для меня одного, но я все-таки ассасин, да и схитрить можно. Я дополнительно просканировал помещение гаража, особо уделив внимание шлюзу и дверям в жилую часть станции. На моей стороне эффект неожиданности, разберусь с теми, кто в гараже, а дальше посмотрим. Но сначала повысим ставки или, точнее, откроем карты. Тьфу, короче, обозначим, ради чего все это затевать. Написал Елизавете сообщение, вкратце обрисовав ситуацию. Запоздало подумал, что выглядеть все это может странно, только сдал заказ и получил деньги, и предлагаю повторить. Но не прошло и минуты, как на моем экране высветилось короткое «Подожди, уточняю». А потом, вероятно, после связи с Вихрем, внушительный столбик ругательств, не в мой адрес, и вопросов, в которых было больше надежды, нежели удивления. В общем, предварительный интерес был получен, сумма в 1 000 000 кредитов, похоже, это теперь моя стандартная ставка обговорена. Отлично, работаем. Я прилип к решетке, осматривая поляну, на которой придется выступать. Практически все сгрудились вокруг излучателя, над которым нависли медики. Сканировали, измеряли как размеры, так и силу излучения. Периодически звучали фразы, по которым было понятно, что технология для них не в новинку, а изучают как раз степень сохранности артефакта. Два самурая, те, что были на мотоциклах, откатились к парковке возле шлюза и пытались прикрутить небольшой прицеп к одному из байков. Я приоткрыл решетку и аккуратным навесом под самым потолком метнул светошумовую пирамидку. Гараж моментально залило белым светом, словно сотни стадионных прожекторов включилось. Выжгло все. Мне будто банку белой краски в визор бросили, а я даже отвернулся, перед взрывом. А тех, кто был внизу, можно было только пожалеть. Людей просто вырубило, короткий вопль и грохот мягких тел остальной пол. Медиков коротнуло, а элита хоть и осталась стоять на ногах, но явно перестала контролировать свои конечности. Одного, как пьяного, занесло в сторону. Он завалился на стеллаж и свалил его, рассыпав по полу инструменты и какие-то запчасти. Еще один присел на колени, держась за шлем, и последняя парочка успела выхватить мечи, но слепо тыкались из стороны в сторону, в поисках откуда идет атака. Более-менее целыми осталась только парочка у шлюза, только визоры у них светились с эффектом стробоскопа. Я на ходу метнул в их сторону обычную пирамидку, но перестарался, и она улетела к стене, а сам налетел на оглушенных. Одна секунда, три удара. В демоническую маску из трофейного арбалета первому, парализующим клинком под коленку второму, на силе и скорости перебив ему там все сухожилия и чуть не отрезав ногу. А у третьего за спиной оказался мой двойник и, выжрав из меня приличную порцию энергии, воткнул клинок в затылок самурая прямо под самый край шлема. -3. В этот момент рванула вторая пирамидка. Осыпала всех стальными осколками из разорванной стены шлюза и взрывной волной раскидал мотоциклистов, уже направлявшихся в мою сторону. Загудел ветер, принеся с собой вихрь снежинок, и тут же заорала охранная система. Включился красный свет, и начал вопить скрипучий компьютерный голос. Разгерметизация. Опасность. Покиньте помещение. Блокировка дверей через 10, 9, 8. Датчики температуры зафиксировали резкий скачок, а оглушенные люди, если, конечно, их еще можно было таковыми считать, так и не успевшие прийти в себя, на глазах начали покрываться изморозью. Ближайший к ним медик попытался что-то сделать и собрался уже рвануть к ним, но понял, что не успевает, и прыгнул на меня. Налетел на ствол скаутгана и, трижды дернувшись от выстрелов, отлетел обратно. -1. Маскировка, как и халява, закончились. Я юркнул мимо фуры в дальнюю часть гаража. Разорвать дистанцию и не подпустить фоггеров к двери, которая, как и предупреждала система, заблокировалась наглухо, и кто-то уже долбился в нее с другой стороны. На меня шло четверо. Поднялся самурай, который, наконец-то выбрался из-под завала, и подтянулись мотоциклисты. Плюс медик, с одной стороны, самый безопасный, но с другой, я вообще не понимал, что от него ожидать. Я сместился в сторону, так чтобы нападавшие прошли под вентиляционной решеткой. Фоггеры растянулись, пытаясь окружить меня и прижать к стене, и когда крайний справа оказался в нужном месте, дал команду крабикам десантироваться. Как прошла высадка, уже не видел, пришлось отбиваться от рванувшего вперед самурая. Клинок на замахе рассек воздух, распугав налетевшие снежинки, и со скрежетом ударился в мой щит. Я присел, стараясь остановить скольжение, и отмахнулся от сообщения системы о критическом уроне. Сам вижу, клинок почти на 3 мм в щите застрял. Сжал зубы от давящего напряжения и дернул руку в сторону, мешая освободить катану и раскрывая перед собой Фобгера. Тут же пробил ледорубом. Резкая троечка с добивающим. Сначала почти без замаха, но потом разгоняясь на амплитуде, в руку, в шею, по лезвию катаны, намереваясь выбить ее из щита, но только сломав пополам, и контрольный в визор. Пробил так сильно, что сам теперь не смог выдернуть застрявший ледоруб. В этот момент в меня что-то влетело сбоку. Черная масса в виде медика, который почему-то решил, что мы здесь в американский футбол играем. Плечом врезался в ребра, раскручивая и толкая меня на землю. Захватил меня в тиски и повис, продолжая давить. Плющило так, словно меня домкратами обложило. Даже непонятно, откуда у инженерного дроида столько силы. Я споткнулся о тело самурая, начал падать, все время пытаясь бить локтем по голове и плечам медика. Раза с пятого только, уже в падении попал в группу темных датчиков за ухом и почувствовал, что хватка слабеет. Вырвался и тут же пришлось уворачиваться в сторону от клинка, нацеленного мне в голову, и сразу же обратно, прикрываясь телом медика. Надо мной нависал еще один самурай, последний, кто остался на ногах. Потому арахниды справлялись, еще не победили, но судя по крикам боли и досады, а также бодрому цоканью металла, дело уже шло к развязке. Снова свист стали над ухом, разминувшийся с моим гребнем всего на пару сантиметров. Встать я не успевал, только вывернулся, выталкивая оглушенного медика под следующий удар, а на следующем выверте отскоке дотянулся только до ноги самурая. Попал пяткой в колено, добавив в удар энергетически направленного действия, выбил коленную чашечку на 180 градусов и, когда Фобгер покачнулся, подхватил с пола сломанную катану и рывком прыгнул вперед, навалился и воткнул огрызок лезвия в тонкую щель визора, а потом еще и шею свернул, несколько раз выдохнул и поднялся, свистнул крабиком, уже вскрывших грудную клетку Фобгера и осмотрелся, в висках стучало так сильно, что звук тревожной сирены отошел куда-то на задний план, а Риджа потряхивало, я чувствовал вибрацию от перегрузки, в первую очередь от резкой потери энергии, я опустил почти к 20%, и еще более резкой закачки ее обратно. Опыт тоже пришел, но на уровень не хватило. Вырвал ледоруб, быстро осмотрел возможные трофеи. Нашел еще одну катану, не энергетическую, а работу скаймастера. Прихватил с собой в виде трофея. Использовать не буду, слишком много примеси Астериуса. Потому и сломать получилось. Починил щит, впитав два кристалла, найденных в хранилище. Проверил, что дверь еще держится, а с улицы пока еще никого нет, и пошел к излучателю. Подогнал мотоцикл с прицепом, похожим на квадратную тачку. Крепление вроде простое, типа универсальное, попробую на вдоводило перевесить. Выпустил искорку наружу, а сам принялся перегружать артефакт. Дроиды, конечно, не потеют и не надрываются, но у меня жилы на лбу чуть не вылезли наружу, когда я вцепился в ручки кресла. Хорошо хоть бобсы к Бине лезут, привыкли уже, что раз веду себя странно, то отвлекать меня не надо. Зато Кира об этом не знала и, конечно же, в этот момент затрещала рация. «Алекс, что там у тебя происходит?» «Во втором сателлите тревога. Я за ними тоже наблюдаю. Отправляют боевой отряд в твою сторону. Ин-ин-ин-ин», только и смог выдавить я, запихивая излучатель в прицеп. «Фух, небольшая нештатная ситуация. Камни все еще у тебя, у меня. Об этом не волнуйся. Уходи оттуда. У тебя 5 минут максимум, уже, я посмотрел на дыру в стене и прикрепил над ней еще одну пирамидку, откатил мотоцикл за фуру и активировал взрыватель, взорвалось, раскидав осколки и впустив целую волну гудящего снега, зато теперь можно было проехать, я уселся на мотоцикл, быстро сориентировался с системой, модель из древних, но со вдоводелом и рядом не стоял, совместимость едва перевалила за 50%. «Сойдет, нам ехать, а не шашечки», — обратился я к дрону. «Крабы, запрыгивайте. Искорка, веди». Оказался с другой стороны бункера, на широком дворе, до соседней станции не больше 5 километров. Увидел, как оттуда прямо на меня несется аэрокатер, а в нем 4 клонов в броне с красными оттенками. Вильнул вправо, пытаясь уклониться от летящих в меня пуль. Тяжело идет с прицепом, и совместимость слабая и маневренности совсем нет. Активировал скаутган. Совсем сбросил скорость, прицелился, следуя подсказкам системы, и первым же выстрелом попал водителю в визор, а вторым и третьим прошелся по корпусу. Катер резко покатил влево и начал заваливаться на бок. Эти уже не догонит. Но на дороге от станции в облаке снега неслось еще 5 машин. Может, даже обычные работяги, которых используют в темную. Думать, что все работки красных уже не люди, не хотелось. Я ускорился и повернул в сторону времянки, где спрятал вдоводила. Погода портилась, снег начал валить сильнее, усилился ветер, но мне это было на руку. Когда добрался до вдоводила, фора увеличилась на пару минут, как раз чтобы перекинуть прицеп. «Построй маршрут посложнее, чтобы было где укрыться», — попросил я дрона, пока возился с креплениями. «Севернее от сателлита находится горная гряда», — тут же отозвалась искорка. «Есть сквозные пещеры. Предлагаю гнать туда». Я мельком глянул на выведенную на экран карту. 40 километров по прямой, снова через сектор с ледяными колодцами, а потом съезд на дорогу, идущую параллельно торговому тракту. Главное, успеть доскочить до этой дороги. Дальше уже следов будет не разобрать. Вцепился в руль и сосредоточился на дороге и на скорости. В визор полетела снежная крошка, взрываемая колесами. «Алекс», — тихо проговорила Кира, — «я взломала частоту красных. Они на подъезде ко второй базе. Тебе удалось уйти?» «Да, все в порядке», — отозвался я. «Жду тебя», — вздохнула девушка. «Ты же не надумал меня кинуть?» «Нет, готовь наличку, через тебя все реализую. Следи за красными, чтобы засады не было». Я отключился от звонка и выровнял байк, попавший в небольшой занос. Прицеп шатало, не давая делать резких маневров. Метель еще усилилась. Я довольно улыбнулся и даже откинулся назад в своем кресле. Какая-никакая, а попытка расслабиться. В этот раз мерзлота была на моей стороне. Следы заметет через пару минут, а, может, и саму дорогу. Главное, из зоны действия сканеров уйти. А вот и ледяные бассейны. Здесь пришлось сбавить скорость, чтобы не улететь со всей дури за острые неровные края. Объехав штук 50 колодцев, не меньше, я, наконец, свернул на дорогу, которая вела к холмам, переходившим в горы и скалы. Тут уже совсем не получалось гнать. Но если у меня не получается, то и у моих преследователей не выйдет. Вдоводил заполз за очередной холм, съехал вниз и оказался в узком проезде, изрытым выпуклыми ледяными бороздами. Искорка просигналила о пещере. Осталось только проползти вперед еще метров 30 и свернуть налево. Трясясь на ледяных ухабах, проехал до нужного поворота. Завернул за большой камень и оказался в средних размеров пещере, где еще бы мог легко поместиться и целый джип. Слез с байкой тут же замаскировал его при помощи маск сети ястребов. Свою маскировку тоже активировал. По идее, радары погони уже не могли меня засечь. Присел у порога и положил перед собой скаутган. Спустилась ночью, на черных стенах грота засеребрились мелкие кристаллики. Порода была чем-то похожа на слюду. Под потолком что-то зашуршало, еле слышимое, похожее на трение кожи змея камень. Но искорка даже не успела определить существо. Так быстро оно проскользнуло и исчезло между камней. Выпустил крабов. Опасности особой не было, а ребята могут подкачаться. 8 скайкрафтовых клешней зацокали по неровному полу грота, разбегаясь в разные стороны. На сканере заметил машины, проехавшие мимо меня. Метров на 200 они промахнулись, а потом еще часа два крутились в округе. Точно уже не фобгеры, те бы искали получше. В итоге развернулись и двумя группами проехали обратно. Я поудобнее устроил риджа, так чтобы сразу со входа не увидели, и изучил маршрут. Горная гряда тянулась в том же направлении, куда я и двигался, на север, к отдаленным, необитаемым секторам. Примерно в этом направлении был сектор с монолитом, который я должен был найти по заданию Лына. Завезу камни Кире и больше никуда сворачивать не планирую. Поэтому, если Энигме нужен излучатель, пусть приезжают за ним в любую из точек на моем пути. С этим предложением я и позвонил Елизавете. Пришли мне точку, где ты хочешь встретиться. Опять вихрь приедет? Нет, Елизавета скривилась так, чтобы передать все, что она думает о профессионализме вихря. Я решила привлечь партнеров, чтобы уже наверняка. Северкрафт, может, слышал про них. Не только слышал, но и прямо сейчас слышу, как наследник этой компании сопит над ухом от нетерпения. Хочет что-то спросить, извелся уже весь. Я вспомнил, что в Эдеме отец Абрамова как раз в партнерстве с Энигмой строил свой завод. Да, тесен мир мерзлоты. Я сказал, что скину ей точные координаты завтра и снова засел за карту. Просмотрел все базы и маленькие городки, но решил, что хватит с меня публики. В любом из них есть риск снова наткнуться на слежку. Пустоши, пустоши, ледяные дюны, колодцы, скалы, мелкие поселения и городки. И снова пустоши. А вот, место, о котором в мерзлоте ходили легенды. Правда, это не показатель. Тут о чем только легенды не ходят. Старая английская научная база, заброшенная несколько лет назад. После того, как кто-то вырезал всю группу ученых и тех, кто пришел разбираться, я быстро посмотрел архивы новостных сводок и попытался вспомнить, что про это место говорили в РИПе. Точно говори, одна из тех байк, которые любит травить у костра и обязательно за могильным голосом. Судя по редким фотографиям, тел нет, крови много. Поживились там какие-то монстры так, что даже тел не осталось, а дроиды просто полегли, так и не поняв, что на них напало. Хм, может и не такая уж хорошая идея, туда ехать. Я еще раз посмотрел на карту и заметил, что эта точка, с базовой информацией, чуть подсвечена фиолетовым цветом, тем самым, что выдала искорка, когда показывала мне локации известных ей арсеналов. А при таком раскладе можно и заглянуть. Глава 21. Сразу лечь спать у меня не получилось. Роберт устроил чуть ли не допрос с пристрастием, чем и, главное, с кем я там занимаюсь. Переключить его удалось только упоминанием компании отца. Про совместные проекты Severcraft и Enigma он был наслышан, но по деталям отправился допрашивать отца, как раз был вечер их еженедельного созвона. Подозреваю, что парню было важно похвастать, что Челап при его непосредственном участии теперь работал с Severcraft. Я отключился моментально и без сновидений, хотя в мерзлоте довольно часто мозг никак не мог успокоиться и фиксировал произошедшие события в виде тающих кошмаров или радужных всполохов. Проснулся отдохнувшим и сразу же нырнул в синхронизацию. Добро пожаловать в центр управления Буревестника. Челап начали. Передо мной была серая стена пещеры. Утренние лучи солнца играли бликами на ее поверхности, а старший крабик, неуклюже задрав две клешни, пытался выковырять из панциря чей-то зуб. Понятно, значит, кто-то приходил в гости. Я подошел к выходу, переступив через мертвую и уже обледенелую каракатицу, и выглянул наружу. Ураган прошел, и дорога была почти полностью завалена снегом. Экран взорвался оповещениями, десятка три пропущенных вызовов и сообщений от Киры. Последнее звучало как: «Ты что, решил меня кинуть? Привет», — сказал я, тут же набрав ее номер. «Выспалась? Иди к черту, ты из тех, кто не отвечает, когда тебе пишут. Как ты вообще тут выживаешь?» «Как видишь, справляюсь», — примирительно ответил я. «Прости, надо было поспать. Что происходит в городе? Здесь неспокойно. Приехало несколько красных, вынюхивают что-то, а подъездные дороги заблокированы. Полиция, авангард, с Фоггеров станется, могут и заявить. Я же, считай, обычную станцию разнес. У этих тишина. Похоже, красные не хотят лишние огласки. Тогда как мне передать тебе камни? В 20 километрах от города есть подземный бункер. Один из тех, что строили на случай техногенных катастроф, или любых других катастроф. Ну, или просто отсидеться и бурю переждать. Примерно представляю, о чем ты говоришь», — проговорил я, вспоминая убежище, где мы укрывались с Эгби от Фоггеров. «Лови координаты», — сказала Кира. «Я первая проеду, если все чисто, сообщу». Я отключился от звонка, развернул вдоводил и выкатил мотоцикл на заснеженную дорогу. Собрал крабов, которые, кстати, неплохо потрудились. В глубине пещеры валялись 10 разорванных змеиных шкурок. Крюк был примерно в 200 километров, но эти 200 километров стоили несколько сотен тысяч кредитов. Сел на мотоцикл и стал пробираться в сторону тракта. Засыпанные дороги и болтающийся сзади прицеп с излучателем сильно меня тормозили, так что скорость была минимальной. Надеюсь, древний артефакт обладает достаточной прочностью и выдержит тряску по ледяным буграм, присыпанным жестким кристаллическим снегом.